Джек наклонился ближе, и его лицо заполнило весь экран. — Будьте осторожны, Карен. Дэвид — сволочь, но он не дурак. — Я знаю. Они смотрели друг на друга еще несколько секунд, затем Джек поцеловал кончики пальцев и приложил их к экрану. — Я вытащу тебя оттуда. Прежде чем она успела ответить, связь прервалась, и картинка исчезла с экрана. Вместо нее на мониторе появилась цветная шкала, по которой медленно ползла синяя полоска, указывая объем поступающей информации. Перенаправив прием данных на DVD-рекодер, Карен откинулась на спинку стула и стала ждать. — Чем ты тут занимаешься? — прозвучал голос за ее спиной. Карен обернулась, увидела Дэвида, поднимающегося по лестнице с нижней секции. В это время он должен был находиться на борту Персея и наблюдать за ходом взрывных работ, но, видимо, вернулся раньше времени. Босой в гидрокостюме, он вошел в отсек лаборатории и направился прямиком к Карен. — Я велел Кортесу, чтобы за тобой постоянно кто-нибудь присматривал. Почему ты находишься здесь одна? Карен напустила на себя безучастный вид и лишь краешком глаза следила за тем, как ползет на экране синяя полоска. — Я дала Кортесу то, что он от меня хотел. Ключ к древнему языку. Они работают в этом направлении и не нуждаются пока в моей помощи. Дэвид подошел ближе. Карен повернулась так, чтобы ее локоть загораживал полоску на экране. Он бросил подозрительный взгляд на экран, а затем опять уставился на Карен. — Если ты не нужна, то должна находиться в своей каюте. Пойдем со мной, — добавил он, грубо схватив ее за плечо и подняв на ноги. Карен не осмеливалась смотреть на экран, чтобы ненароком не привлечь его внимания. — Какой смысл сажать меня под замок? Куда я отсюда денусь? Дэвид злобно оскалился. — Потому что я так приказал. А мои приказы не смеет оспаривать никто, и Кортес в том числе. — Черту! Не размахиваясь, он сильно ударил ее тыльной стороной ладони по лицу. Задохнувшись от неожиданности и боли, Карен едва устояла на ногах, чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться за спинку стула. — Мои приказы обсуждению не подлежат, — вновь прорычал Дэвид, потирая руку, и тут его взгляд упал на монитор. — Боже! — пронеслось в мозгу у Карен. Моргнув от страха, она краем глаза посмотрела в ту же сторону. Монитор был пуст. Передача данных завершилась. Карен с облегчением вздохнула. Словно подозревая наличие какого-то заговора, Дэвид обвел взглядом остальных ученых. Его ноздри хищно раздувались. Несколько секунд он, как бладхаунд, нюхал воздух, а затем резко повернулся к Карен и наклонился к ее лицу. Карен непроизвольно отшатнулась. — Я чувствую запах Киркланда. Не знаю, что вы затеяли, но это я выясню, учти, сука. По ее спине побежали мурашки. Дэвид схватил ее за руку, больно впившись пальцами в локоть. — А теперь поищем остальных. Пора преподать им урок воинской дисциплины. После этого он почти волоком потащил ее прочь от компьютера, в недрах которого, записанные на маленький серебристый диск, хранились ответы на все вопросы, начиная от происхождения Вселенной и заканчивая концом света. Оставалось передать все это тому, кто сможет помочь. Вот только как. 20:12. Спасательное судно «Фатом». Джек сидел на табурете в геологической лаборатории, а Чарли работал за компьютером, просматривая накопленную информацию. Оба пытались найти ответы, но Джек никак не мог сосредоточиться. Перед ним постоянно стояло лицо Карен, избитое и опухшее. Он закрыл глаза. — А если попробовать закоротить эту чертову хреновину? — Что? — вскинулся Чарли. — Ты сказал, что здоровый кристалл действует наподобие электрической батареи. Что если мы попробуем, уж не знаю, как устроить ему перегрузку или что-нибудь в этом роде? Чарли повернул усталое лицо от экрана компьютера. «Это только ускорит», — начал он. И умолк. Теперь вместо усталости на его лице отразилась упорная работа мысли. «Как ты думаешь, может сработать?» Взгляд Чарли вновь сфокусировался на Джеки.